Глава 38. Джейн испуганно ахнула, заметив, в каком виде предстал Леджер. На губе кровь, все руки в синяках, мятая одежда. Она слышала шум из дальней спальни, но и подумать не могла, что Бёрнс и Джеймисон, лучшие друзья, устроят потасовку. «Что там по новостям?» – будничным тоном спросил Леджер, старательно делая вид, что у него все отлично. Только когда он опускался на диван рядом с профессором, невольно скривился от боли и схватился за бок. Мистер Рамзи, поглощенный услышанным и своими догадками, даже не обратил внимания на состояние Бёрнса. Вскочив на ноги и забегав по гостиной, он выпалил. «Кристиан Эшберн готовит миру нечто чудовищное!» Леджер удивленно поднял брови и взъерошил непослушные волосы. «Он призвал всех протестующих одуматься», — добавила МДжей, чувствуя на себе взгляд Леджера. «Но если же они не успокоятся...» «Он пообещал стереть их дома с лица земли!» Выпалил профессор, его светлые глаза восхищенно блеснули за стеклами очков. «Без всякого оружия! Эшберн серьезно заявил, что он один, спасение для всего человечества! И тот, кто не пойдет за ним и не разделит его взгляды, будет уничтожен карой небесной!» «Должно быть, его считают психом!» – пробормотал Леджер. «А вот и нет!» – ткнул профессор пальцем в экран телевизора. «Только что показали фанатиков в черных балахонах, призвавших покориться Кристиану Эшберну. Они болтают об уже известном нам пророчестве. Да что там? Теперь о нем знает весь мир!» «И весь мир узнал, что Кристиана в 6», тоже поднявшись с дивана, добавила МДжей. «Я была права. 6 ипостасей. Он не один человек. Это близнецы». «Как вы узнали об этом?» – спросил Леджер, переводя взгляд с профессора на Джейн. «Он произнес обращение к народам». «Они произнесли», – кашлянув, уточнил мистер Рамзи. «И они говорили одновременно, в унисон. Это впечатляет, правда, Мэри Джейн?» Леджеру были хорошо известны излюбленные приемы папаши Нейта, но приходилось делать вид, что все эти новости он слышит впервые. Очередная ложь. Это грызло Леджера, но сейчас было не самое лучшее время, чтобы вскрывать все карты. Он успокаивал сам себя тем, что уже совсем скоро сможет все рассказать МДжей, а главное – спасти ее. «Некоторые уже называют Эшберна мессией», – задумчиво добавила Джейн, тоже начиная мерить шагами гостиную. «Другие же, напротив, готовы разорвать его голыми руками, считая демоном или сумасшедшим». «Его поддержали некоторые богатые семьи, в том числе в Англии. Королевская семья пока держит нейтралитет, призывая народ сохранять спокойствие». «Ясненько», – протянул Леджер. «Отделываются стандартными фразами и пытаются усидеть на двух стульях». «Мало кто понимает, что вообще произошло», – вздохнула МДжей. «Люди напуганы и не знают, чего им ждать. Теперь новый правитель обещает всем инакомыслящим неминуемую смерть. Как же тут не быть протестом? Они возникнут хотя бы из того же страха перед неизвестным. Ведь стоило ему произнести свою речь, как в Стамбуле случилось сильнейшее землетрясение, а Флоренцию затопило». Все, как и говорилось в пророчестве. «В общем, речь Эшберна свелась к одной простой истине. Сидите тихо и не мешайте мне править», — хмыкнув, спросил Леджер. «Типа от того», — пробормотала Мэри Джейн. «Как же ему удалось стать властелином мира?» «Деньги», — пожал плечами Бёрнс. «Деньги, связи и знания, которые недоступны массам», — протянул профессор Рамзи. «Массы. Мне никогда не нравилось это слово, обезличивающее каждого человека на Земле. Но правда в том, что обыватели не задумываются о скрытом на страницах истории могуществе, потому что гонятся за простыми удовольствиями и необходимым комфортом. А вот те, у кого есть все и даже сверх этого, обращают свой взгляд на иные вопросы. Знавал для тех, кто устраивал из своих особняков целый реликварий, надеясь хотя бы так прикоснуться к истории и получить пусть даже частичку величия и тайных знаний. Поверьте, в мире столько необъяснимого и волшебного, если угодно, что не хватит и жизни, чтобы разгадать эти загадки. И, честно сказать, я всегда чувствовал, что настанет день, когда нечто удивительное, пусть и ужасающее, явит себя миру». «Считаете, нам повезло?» Нервно хохотнул Бёрнс, прижав ладонь к ребрам и на миг закусив губу от боли. «Глобальные изменения несут с собой огромные жертвы. Нам повезло стать свидетелями необыкновенного явления. Но что ждет нас дальше? Ответ на этот вопрос мы так или иначе узнаем, мистер Бёрнс. Каждый из нас в свое время». МДжей пошла в первую попавшуюся спальню, оказавшуюся крохотным закутком, но довольно уютным. Постель заправлена стеганым бежево-розовым одеялом. На подоконнике зеленел мандарин в белом горшке на деревянных ножках. А в углу стоял компактный деревянный стеллаж для вещей, которых у МДжей было совсем немного. Позади раздались тихие шаги, а затем дверь закрылась, и послышался сухой щелчок замка. Джейн обернулась, а Леджер, поставив на постель уже знакомый чемоданчик для оказания первой помощи, улыбнулся уголком губ и пояснил. «Это чтобы никто внезапно не зашел. Тебе нужно раздеться до пояса». «Не слишком ли часто ты меня раздеваешь?» Выгнув бровь, спросила Джейн, собирая тяжелые волосы в объемный пучок. «Я пока еще к этому не приступал», расплывшись в улыбке, ответил Леджер. И ту часть в груди МДжей стала невыносимо щекотно, так будто бы она упала в бездонную синеву его глаз. Не сразу, но она отвела взгляд, позволив себе насладиться этим падением еще пару секунд. Как же яростно она уверяла себе все это время, что ей нет до него дела. Но сломалась в тот момент, когда встретила его на улице около ресторана, и он укутал ее в свою толстовку. «Что случилось?» – тихо произнесла Джейн, подходя ближе и кивком головы указывая на разбитую губу Бёрнса. «Ерунда!» «Вы с Нейтом поссорились?» Леджер услышал вопрос, но ему не хотелось отвечать. Не хотелось говорить. Он смотрел то на губы МДжей, то в ее глаза. Он всем телом ощущал их уединенность в этой крошечной комнате, где были только они вдвоем, совсем рядом. Можно протянуть руку и коснуться ее лица. И Леджер именно так и поступил. Его ладонь легла на ее шею, пальцы зарылись в волосы, и он уткнулся лбом в лоб Джейн. У нее мгновенно перехватило дыхание, а тело, теперь уже не осталось никаких сомнений, так остро отреагировало на его близость, что перед глазами все поплыло. Она прикрыла веки, боясь шевельнуться, боясь сделать что-нибудь не то. Но когда губы Леджера коснулись ее губ невесомо и трепетно, она поняла, что именно этого так сильно хотела все это время. Одна ладонь Леджера легла на талию МДжей, а вторая еще глубже зарылась в шоколадные волосы, отчего пряди, собранные в пучок, рассыпались по плечам. Мэри Джейн было все равно. Она полностью растворялась в кратких нежных поцелуях, которые дарил ей Леджер. Она хотела еще глубже, грубее, дольше. Но все закончилось так же внезапно, как началось. В холле что-то грохнуло, а затем раздалось давленное ругательство Эда. МДжей вздрогнула, а Леджер пробормотал что-то неразборчивое и нехотя отстранился. Он смотрел на припухшие от его поцелуев губы МДжей и не мог отвести от них взгляда. Все, что случилось в эти мгновения, было самым лучшим, что когда-либо дарила ему судьба. «Займемся медицинскими процедурами?» Немного смущенно улыбаясь, спросил Бёрнс, взъерошивая волосы, пятясь к постели, где стоял чемоданчик. «Джейн, бюстгальтер тоже придется снять, чтобы я...» «Я его не надела, он давит на шов». Перебила она, отворачиваясь, и пытаясь снять футболку, но вытянуть руку вверх оказалось не так-то просто. «О, понятно». Чувствуя, как неистово забилось сердце, пробормотал Леджер. Все то время, что Джейн была рядом, он пытался бороться с темной стороной своей души. Его разрывало на части из-за противоречивых ощущений. Ему хотелось быть с ней нежным и заботливым, но в то же время он едва ли не сходил с ума от грязных фантазий о них вдвоем. «Тебе помочь?» Но Джейн уже справилась с футболкой и теперь стояла к нему спиной, снова собирая волосы в пучок. Взгляд Бёрнса скользнул по ее коже, остановившись на повязке, которую он вскоре снял. Глазам его предстал довольно ровный шов и фиолетовый кровопотек на почти прозрачной коже Мэри Джейн. Пока Леджер обрабатывал рану, МДжей пыталась справиться с головокружением после их поцелуя. Она нравится ему. Теперь МДжей окончательно в этом убедилась. Она нравится ему, и от этого на душе стало тепло и радостно. Мир рушился, она влюбилась. А между тем пальцы Леджера скользнули по ребрам Мэри Джейн, словно по струнам. Она замерла на полувдохе, а затем почувствовала легкий укол в плечо. «Больно?» – спросил Леджер, и тут же, не дожидаясь ответа, поцеловал ее в макушку. «Сейчас все пройдет». «Леджер». Мэри Джейн совсем забыла, что не одета, и резко повернулась к нему. Он невольно опустил взгляд на ее грудь и рвано выдохнул. Притянув ее к себе и вновь поцеловав макушку, он сдавленно произнес. «Я признался Нейту, что подставил тебя тогда. Прости, Джейн. Прости, что тебе пришлось выслушивать его обвинения». Он боялся, что она вырвется из его объятий, что вновь вспомнит тот вечер и упрекнет в аморальном поступке. Но Джейн вдруг обняла его и прижала щекой к плечу. Он гладил ее обнаженную кожу, целовал то висок, то волосы и все просил прощения, пока она не подняла голову и не поцеловала его в губы, приподнимаясь на носочках. В этот миг перед глазами Леджера взорвались все салюты и фейерверки мира. Он ужасно хотел поверить в то, что только что случилось, и безумно желал остаться в этом моменте навсегда. «Джейн!» – простонал он и сам набросился на ее губы, углубляя поцелуй, сталкиваясь ее языком и вжимая ее тело в свое. В дверь постучали, профессор звал на ужин, и Джейн отпрянула, а затем потянулась к серой футболке. Леджер помог ей одеться и, решив быть честным, насколько это было возможно, признался. «Нейт не знает об участии отца в том, что случилось тогда, и я не сказал ему». «Но как ты тогда объяснил Нейту, что сделал?» – удивилась МДжей. Леджер защелкнул замки чемоданчика и ответил. «Я сказал ему правду. Я признался, что люблю тебя, Джейн». Этер раздобыл на ужин две сырные пиццы, мясную нарезку и кекс с сухофруктами, покрытый плотной сахарной глазурью. МДжей задумчиво жевала пиццу, а профессор Рамзи, умудряясь быстро проглатывать мясо и тесто с сыром, вот уже 5 минут вел рассуждение о значимости Торквиса для Кернуна. «Будучи людьми разумными, мы не можем утверждать, что шейное кольцо и впрямь обладает некой силой, которой одарит своего владельца», — говорил он, запивая ужин приготовленным МДжей чаем. «Однако сдается мне, что Торквиз как минимум является для Эшберна символом собственного могущества. Взять хоть масонов, вся их деятельность построена на символизме. Наверняка каждый из вас знает о всевидящем оке, или оке провидения, напоминание о том, что Бог следит за всеми. А буква G – отсылка к важной науке геометрии, или же к Богу. Присутствие акаций, назначенных для масонов предметов, символизирует бессмертие души. Да что там масоны?» Входя во вкус, чуть громче произнес мистер Рамзи. «Вспомните орден восточных тамплиеров, которые славились любовью, эзотерическим практикам и магией». «Считаете, что Кристиан Эшберн может быть последователем одного из подобных обществ?» – спросила МДжей. Никто из парней от чего-то не участвовал в беседе. Нейт хмуро пялился в стакан с виски. Леджер задумчиво смотрел в пространство, а Эд сосредоточился на еде. За все время их совместного путешествия ни один ни разу не проявил особенного интереса к загадочной персоне Эшберна. Нейт, впрочем, кое-что знал о новом правителе, но ему как будто было совсем неинтересно хоть немного поразмыслить об источнике его власти. «В том-то и дело, Мэри Джейн!» Взмахнув ладонью, оживленно ответил профессор. «Я не припомню ничего подобного тому, что происходит сейчас. Эшберн считает тебя Кернуном. Но почему именно им? Почему именно кельтским рогатым богом, а не кем-то еще? Он многие годы искал Торквиз и делал это с такой решимостью, как будто точно знал, что эта вещь принадлежит только ему». «Может быть, он попросту сумасшедший?» – пробормотал МДжей. «Нашел где-то то самое предсказание и поверил в то, что именно он – пристанище души Кернуна. К тому же кое-что в пророчестве правда словно сказано о нем. 6 ипостасей, 6 близнецов. Леджер перевел взгляд на Джейн и тотчас опустил его, сделал глоток обжигающего виски и машинально коснулся пальцами распятия на шее. «Как вы думаете?» – обращаясь больше к профессору, чем к остальным, спросила Мэри Джейн. «Если нам удастся заполучить Торквиз и спрятать его от Эшберна, что может случиться? Не канет же новый правитель в небытие в самом деле?» «Разумеется, нет», – покачал головой мистер Рамзи. «Но я боюсь не его гнева, а его осведомленности». Они с Джейн приглянулись, и Рид продолжил. «Боюсь, что люди Эшберна тоже могут вычислить возможное место, где все эти годы был сокрыт Торквиз». Ужин уже закончился, и профессор первым скрылся в крошечной спальне, по пути сняв очки и сонно потеряв усталые глаза. МДжей мыла чашки, и Нейт, воспользовавшись тем, что Эд скрылся в ванной, довольно грубо остановил Леджера, направлявшегося в одну из комнат. «Не лезь к ней», – выпалил он, продолжая удерживать тяжелую ладонь на плече друга. Джеймисон говорил тихо, но твердо, а Леджер силой сжал кулаки, глядя в разноцветные глаза, полные боли. «Ты говоришь, что нельзя быть таким, как я, но ты не лучше, Леджер. Думаешь, нацепил на себя крест и теперь святой? Это так не работает». «Я знаю, как это работает», – процедил Бёрнс, отпихнув руку друга. «И все свои грехи я тоже знаю, Нейт. А вот ты, похоже, забыл, что у тебя есть невеста. Главное, чтобы ты не забыл о том, зачем мы вообще притащились в эту экспедицию», – угрожающе прорычал Нейт. «Все эти дни мы обманываем МДжей и продолжим это делать, пока не найдем Торквиз. И как ты поступишь, когда придет время отобрать его у профессора и Мэри Джейн? Что молчишь?» «Я с удовольствием посмотрю, как ты лично выхватишь кольцо из ее рук и бросишь их на том богом забытом острове. В какой момент кончится твоя любовь, Леджер? Когда ты наконец затащишь Джейн в постель, тогда все и завершится. Я прав?» «Завали, Нейт!» — хрипло произнес Бёрнс, делая шаг в сторону. Я был честен с тобой сегодня, но больше не собираюсь обсуждать мои чувства к ней. Это только между мной и самой Мэри Джейн. И исповедоваться перед тобой я не стану. Между вами ничего нет, Леджер. Запомни это. И запомни еще кое-что. Для нас с тобой важен только Торквис. И ничего больше. Мэри Джейн хмуро покосилась на лучших друзей, тихо о чем-то беседовавших. Впрочем, эта беседа больше походила на рык настороженных хищников, по воле судьбы повстречавших друг друга в лесной чаще. Она невольно коснулась губ кончиками пальцев, вспоминая поцелуй с Леджером. И хотя Джейн сама себе призналась в том, что отныне будет делать то, что хочет, чтобы быть счастливой, но теплые чувства к Нейту не позволяли ей в его присутствии смотреть на Леджера так, как когда-то она смотрела на самого Нейта. Она любила его, но уже не так, как раньше. Может быть, на трансформацию ее чувств повлияло и то, что она видела его с невестой, видела его с другой. И в тот момент пришло окончательное сознание того, что у Нейта совсем иная жизнь, где самой МДЖ уже не было места. Она покрутила в пальцах прозрачный стакан, почти наполовину заполненный водой, и тяжело вздохнула. Допив жидкость, МДЖ помыла бокал и поставила его на пробковую подставку. И только в тот момент она поняла, как сильно устала. Бросив взгляд на присоединившегося к друзьям Эда, она тихо выскользнула из гостиной и скрылась в крошечной спальне.